не задел при взлете ветвей. Камень шумно упал метрах в 50 от его дерева в стороне от охотника. Исследуя это явление, человек должен пройти рядом с Атоном. Первый бросок должен быть как можно более точным. Метательное оружие, соответствующим образом использованное, также смертоносно, как нож. Приближаясь, намеченная жертва что-то фальшиво насвистывала. Неужели глупец ожидает, что умеет таким образом выследить зверя? Нет никакого смысла обсуждать что-либо с подобным идиотом. Лучше просто убить его и по следам найти корабль. Атон мог управлять любой стандартной моделью. Свист становился все громче. Атон поднял руку, поудобнее зажав в кулаке камень. Раскрыться придется мгновенно. Слишком опасно целиться лишь на звук. Свист прекратился. «Должен вам доложить», — произнес скрипучий голос, «что моя старомодная винтовка снабжена старомодным теплоулавливателем. Если у вас хватит ума, действуйте сообразно услышанному». Дерево кое-как прикрыло бы Атона. Охотник не посмеет подойти слишком близко и вряд ли чего-нибудь добьется, ходя вокруг. Но и Атон уже не надеялся взять над ним верх, поскольку потерял преимущество неожиданности. Придется вступить в переговоры. «Ума хватит», — отозвался он, — «перемирие». «Я буду держать ружье наготове», — согласился голос. «Столько, сколько, на мой взгляд, будет нужно. Впрочем, я не очень меткий стрелок. Скорее угожу в живот, чем в сердце». Предупреждение было достаточно ясным. Человек выстрелит, чтобы искалечить его, а не убить. Атон принял предупреждение и, прежде чем выйти из-за дерева, выбросил камень. У него не было желания испытывать точность не очень меткого стрелка, который оказался не так глуп, как ожидалось. Охотник оказался низеньким, щуплым человеком средних лет. Маленькие, очень ясные глаза выделялись на морщинистом, желтоватом лице. Руки тоже желтые, кожа обтягивает сухожилия, ногти неровные и длинные. Но винтовку эти руки держат на изготовку, и она своим черным дулом вперилась Атону прямо в живот. Этого человека никак нельзя было отнести к изнеженным любителям. Охотник тоже приглядывался к Атону. «Когда возвращаешься к природе, естественно, выходишь, в чем мать родила», — сказал он наконец. Атон внезапно вспомнил. «Снаружи все одеваются». А он после пещер был наг. Волосы у него грязные, длинные, борода с запутавшимися травинками достигала груди. Кожа мертвецки бледная, за исключением тех мест, куда въелась пыль. «У вас вид беглеца», — продолжил человек. «Я хочу знать, почему вам не пришло на ум честно вступить в переговоры вместо глупейшей попытки подкараулить вооруженного человека? Вероятно, я должен немедленно принести вас в жертву, прежде чем вы воспользуетесь своим шансом». Человек играл со своей добычей. Он явно не подозревал об истинном положении дел, так как снаружи никто не знал о местонахождении тюрьмы. Никто, кроме самого Атона. Если бы человек заподозрил это, он тотчас бы его застрелил.